И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. Проклятие, заткнись. Я тоже рассвирепел, поднял монаха на ноги, схватил за грудки. Не сделай я того, что случилось, твоя обожаемая дочь была бы мертва. Уставившись в око церковника, я прокричал ему в лицо: мертва, или что похуже с ней было бы. Мы, я и Томас Вилдон, не сводили друг с друга ненавидящих взоров. Монах вцепился в мои руки, пытаясь отвести в стороны, да куда там. Бешенство добавило мне сил, потуги старика скорее гору сдвинут, чем меня, а вокруг продолжается битва. Лучник тоже спустился, взявшись за меч. Он и еще один всадник скакали по внутреннему двору замка, истребляя все живое. Магический огонь, целые столбы огня, пожирали и мертвецов, и камни, на которых они лежали. Горели часть стен и некоторые башни. Потерявшие строй люди, коих еще было множество, охваченные смертным ужасом, метались меж языков пламени и падали, сраженные длинными мечами. Но лишились духа не все приспешники низверженного. Плотное кольцо орденской пехоты, сотни солдат, удерживали пиками двух других предвестников. Дерево, железо и магия смогли дать отпор всадникам апокалипсиса. За спинами солдат высилась охваченная фиолетовым огнем гигантская фигура в темном плаще, и там же должны быть лучшие чернокнижники низверженного. Вспышки белого сияния то и дело освещали державших оборону солдат. По двум наседавшим всадникам ударяли молнии и мгновенно гасли, пойманные на мечи. В наездников и их коней летели огненные шары, рассыпаясь тысячами искр. Какие-то мгновения назад казалось, что предвестникам апокалипсиса магия низверженного не страшна, но они вдруг остановлены, лишь защищаются сейчас, принимая на мечи один магический выпад за другим. Молнии, огонь или сгустки слепящего света. Кони вставали на дыбы, и каким-то неведомым образом мы смогли услышать их ржание, что пробивалось через невероятную мешанину прочих звуков. «Ты проклят!» – зло прошипел инквизитор. Капюшон сполз с его головы. Два глаза, охваченные безумством неистовой злобы, таращились на меня. «Нет, что я несу, не проклят!» «Токма нет в людском языке слова, чтобы обозначить глубину твоего падения. Душа твоя, твоя душа тоже проклята, церковник, и также черна. Сам об этом говорил». Холодный тонкий кинжал коснулся моей шеи. Другое острие уткнулось в подбородок священника. «Прекратите», произнесла моя возлюбленная, «иначе убью вас обоих». «Она шутит так, или нет, Алиса?» — воскликнул я. «Ты же не сделаешь это, Лилит. Это уже Вилдон». Только его дочь не шелохнулась. «Не сомневайся, милый», — с ядом в голосе сказала тень, — «сделаю. Отпустите друг друга. Ну же, хорошо. Не убивать же нам один другого». Я разжал хватку и отвел взгляд от очей двух безумцев на одном лице. Томас Вилдон тоже отпустил меня. Алиса убрала кинжалы. Готов поклясться, она торжествующе улыбается под маской. Захотелось выказать негодование, но, дьявол, она права. Не время и не место для выяснения отношений. Церковник шумно выдохнул и поднял капюшон, пряча оба глаза и изуродованную половину окрашенного в красное лица. Руки его дрожали. «Все верно, леди Кайлер», — молвил инквизитор, придя к тому же, о чем мыслил и я. «Надо прекратить, ибо не о нас нужно молвить, но должно спасти хоть кого-то, хоть чью-нибудь душу, коль мир уж обречен. Время на сие пока еще есть». Он говорил, конечно же, о дочери. На ее душе не столь много грехов, чего не скажешь обо мне, Алисе или самом церковнике. Отступив, Томас Вилдон смотрел на Лилит, а та будто и не заметила, что мы едва не вцепились друг другу в горло, снова прячась за спасительную невидимость. Просто наложила на тетиву стрелу и высматривает новую цель в войске низверженного. Однако истребляемым приспешником возвратившегося бога не до нас. «Святой отец, перстень бога сына». Начал было я, но инквизитор резко оборвал. «Меня выжгло, вор. Слишком много магии зачерпнул. Теперь несколько дней точно не почувствую ее. Ты понимаешь, ничего не получится с замыслом изъять силу у реликвии. И такое святотатство. Но нам зачтется, если мы спасем ее. Ты со мной, гард?» Церковник схватился за рукав моего изорванного вражьей сталью камзола. «Ты слышишь, мы обязаны спасти перстень, вернуть его в Тиму. Тогда я буду молиться не только за свою дочь, но и за твою душу. Вся папская курия взмолится о твоем спасении, гард, об Алисе, обо всех нас. Ты клялся мне, частица Святого Креста потеряна, но мы нашли перстень. Проклятие, нет креста, нет клятвы. Да отпусти же меня». Я вырвал руку из схватки церковника. «Сейчас либо перстень будет уничтожен, либо мы. Инквизитор отшатнулся как от прокаженного, а меня вновь охватила ярость. Слишком хорошо помнил, к чему приводит нарушение клятвы, которая скреплена магией. Предложенная Вилдоном есть прямой путь в пропасть. Когда-то я приступил клятву, и ночных крыс не стало. Кровь и песок, тогда все и началось. Именно тот давний день привел в запустение, в лапы Люцифера. Мы идем в цитадель, зло отрезал я. Сейчас же, никто не спорил, и отец Томас в том числе. Тем более, что и ему нужно добраться до перстня. Как бы ни пришлось сражаться и с ним, и Лилит, коль безумный святоша вздумает защитить реликвию. Проклятый пепел, а он точно надумал это. Иду первым. Святой отец, вы сразу за мной, я буду молиться. Молитесь, черт бы вас побрал, рыкнул я, только не мешайте. Алиса, Лилит, вы прикрываете отца Томаса с боков. Удивительно, но никто не прикословил. Выстроившись клином, мы вышли из островка спокойствия и тишины. В тот же миг земля ощутимо вздрогнула. Маги Низверженного продолжали сдерживать предвестников. Уже три всадника наседали на строй орденских солдат, за коими высилась огромная фигура Ишмаэля. Возвратившийся бог вскинул руки, и мостовая вновь попыталась уйти из-под ног. Я закричал, чтоб не отставали, да бесполезно, никто меня не услышит. Невесть откуда налетела буря, ревущий ураганный ветер уносил слова, кидал в глаза песок и норовил сорвать с плеч изрезанный плащ, но хотя бы заглушил вопли истребляемых людей. Зато дорога до цитадели свободна от врагов. Мы побежали к сердцу Сарнадаба, не встречая никакого сопротивления. Только огибали пляшущие на пустом месте языки пламени, в мой рост. Проклятие. Если бы огонь горел только на камнях, в нем сгорало и множество убитых приспешников Низверженного. Зимний воздух наполнился жаром от костров и отвратным запахом горящей человечины. Кровь и песок, белый конь перепрыгнул стену огня, что преграждало прямой путь до цитадели. Лучник в десятке шагов от нас. Я встал как вкопанный, не зная, чего ожидать от всадника апокалипсиса. Лишь поднял саблю да выдохнул, когда белый жеребец пронесся мимо. На мгновение охватило страхом и за могильным холодом, которым овеяло даже сейчас, когда совсем не до излишней впечатлительности. Мы продолжили бег до цитадели. Трижды путь до нее преграждали орденские мечники, покончили с ними на ходу, и один раз офицер, за коим хромал раненый ящеролюд. Я рванул к иным, пока офицер не обратился к магии, кажется, успел до зачина колдовства. Снес офицеру голову и следом пронзил неповоротливого великана. Магии Низверженного я не боялся, но трое других позади меня беззащитны против нее. Томас Вилдон выжег себя и не способен закрыться колдовским щитом. И снова пара солдат попыталась достать нас. Алиса быстро прирезала обоих. Глупцы. Уносить бы им ноги с залитого кровью двора, где пылают даже камни мостовой, не говоря уж о сгорающих в дьявольском огне мертвецах. Сотни и сотни их уничтожили предвестники конца времен. Мы постоянно перепрыгивали через тела да петляли, огибая высокие костры, что часто оказывались погребальными. Вот и ворота в цитадель, раскурочены взрывом невероятной мощи, а подле них множество убитых и никого из раненых. Проход во внутреннюю крепость Сарнадаба затянут дымом. Не видать, что с той стороны воротной башни. Небо огласилось тысячей громовых раскатов, и стало светло, как днем от великого числа вспышек молний. Землю затрясло, и тут же дрожь в глубинах утихла. В одно мгновение исчез и ураган. Кони всадников апокалипсиса пятились от строя приспешников Низверженного, где сплеталось заклятие воистину божественной силы, что почувствовалось любым, кто еще стоял в Сарнадабе на ногах, даже начисто лишенным способности к магии. Что за... Я смолк, потрясенный увиденным. Низверженный поднял кулак. Луч серебряного света ударил в предвестника на рыжем коне. Охваченное столбом белого сияния животное дико заржало, присев на задние ноги, а всадник выронил меч и завалился на шею коня. С его безвольно повисших рук капали горящие огнем ярко-красные капли крови. Скакун неуклюже развернулся, но вырвался из столба света и понес предвестника к небу, где тот прежде явил себя. Солдаты Низверженного ликующе вопили, но праздновали успех своего бога они недолго. Три других предвестника не думали отступать, они вновь насели на чистокол пик и черными фламбергами разносили их в щепки. Защитная магия, прикрывавшая солдат, явно ослабла. Но хватит зевать, то не наш бой. Я шагнул к проему в цитадель. Проклятие! Взвыл зверем. Получив в плечо арбалетный болт, вжался в стену в футе от разбитых ворот. Стреляли с той стороны башенного прохода. Томас Вилдон и Лилит отпрянули от входа в цитадель, Укрывшись от невидимого, стрелка чуть левее. Рядом появилась Алиса. Рев урагана стих, сейчас можно было говорить, не повышая голос в полную силу. Крики и звуки боя с предвестниками апокалипсиса не чета бушевавшему совсем недавно ветру. Тень склонила голову на бок, изучая мое ранение. «Как ты? Бывало и хуже», — процедил я, схватившись за предплечье. Нынче и не так доставалось, но стрела торчала в живой плоти и боль не стихала. «Он не зазубрен», — моя возлюбленная кивнула Лилит. «Должен быть». Оказавшаяся вдруг предо мной дочь инквизитора сорвала мою ладонь с раненого предплечья и придавила обе моих руки к крепостной стене. «Что?» — вырвался сдавленный возглас. «Да почему они еще в масках?» Этот дурацкий вопрос от чего-то взволновал, только спросить я не успел, потому как взвыл снова. Алиса вырвала болт из раны. Я затих, только когда она прильнула к губам холодным поцелуем. «Но дьявол, боль терзала адская. Тебя надо перевязать», — сказала Алиса, — «теряешь много крови». «Оставь», — отмахнулся я, — «сейчас пройдет». Леди Кайлер попыталась возразить, однако инквизитор поддержал меня, заявив самым мрачным тоном: «Нынче раны на горде затягиваются сами собой, да посмотри же ты, кровь более не хлещет». Алиса взглянула на мою руку. Кровотечение действительно остановилось. Переведя взор на меня, тень молчала, но хотела сказать что-то важное. Однако вспышка белого сияния, озарившая крепость, и новая тряска земли напомнили, где мы и что вокруг. Тени переглянулись и исчезли. «В цитадель они отправились», — уверенно заявил церковник, невидимками. «Досчитаем до дюжины, и давай следом». «Откуда знаете, святой отец?» Лилит сказала. «Кровь и песок, я пуст, не чувствую магию, не то, слившись со тьмой, последовал бы за тенями». Выругавшись, принялся считать. Белые вспышки озаряли нас. Магия низверженного вновь брала верх. Предвестникам апокалипсиса не удалось глубоко пробиться в строй орденских солдат. Кони медленно пятятся, а значит, дарованное нам небесными всадниками время скоро иссякнет. 12. Укнувшись носом в рукав камзола, я нырнул в дым. Глава 37. Холодно. Бежать долго не пришлось. Почти все внутренние пространства цитадели занимал дворец из того же темного камня, что и крепость. Изящное строение с устремленным ввысь архитектурным обликом. Стрельчатые окна и арки, высокий резной фронтон, острые шпили многочисленных башенок. Не введи во искушение. Прости нас, аки детей, разума не имеющих. Томас Вилдон следовал за мной. Церковник осенил знамением теней. За считанные удары сердца, пока я и инквизитор пребывали у ворот цитадели, Алиса и Лилит прикончили две дюжины орденских арбалетчиков, что располагались подле входа в искусно украшенное здание, ибо не ведаем, что творим. Аминь. Монах завершил краткую молитву. Хорошо, что у нас есть мечи, а не только слова, раздраженно бросил я и, не слушая возражений Вилдона, двинулся к широким ступеням, ведущим к дверям дворца. За ними чернела пустота, и здесь, в цитадели, не слышно и не видно никого, только грохочет снаружи, где продолжается схватка низверженного с предвестниками апокалипсиса. Я чувствовал близость перстня Бога, он недалеко, внутри этого дворца. Но проклятие, нужно торопиться. Пришла уверенность, что битва за пределами цитадели продлится недолго. Я рванул вперед по белым ступеням. Обе тени, как уговорено, держались позади, а Вилдон меж ними. Быстро ковыляет, не отстает. Я выругался, предчувствуя, что церковник еще доставит хлопот, как доберемся до реликвии. Кровь и песок, оказывается, радуюсь, что инквизитор выжег себя и не в силах дотянуться до магии. Впрочем, я тоже. Орденский приор отрезал меня от даров Харуза пред тем, как я сцепился с Тивилом. Я тянулся к магии и ощущал лишь пустоту. Но ничего, дьявол-то не оставил меня. Проклята моя душа. Двери во дворец не заперты. Внутри нас встретил просторный холл со скетичными, почти голыми стенами, отделанными темным мрамором, и скудно освещенные горящими под потолком лампами, и вновь не души. Но дворец не может быть покинут. Безлюдие создавало гнетущую атмосферу. Не сговариваясь, сбились в тесную группу, что, как выяснилось, было верным действием. Быстро преодолев две трети холла, услышали дикий крик. Через многочисленные распахнувшиеся двери хлынул поток людей. Стражники, слуги, повара, некоторые вовсе не вооружены. Они кинулись на нас с голыми руками, сбившись еще теснее, спрятав церковников треугольник из наших спин, встретили сталью беснующуюся толпу. Разить их было нетрудно. Обезумевшие в прямом смысле слова люди больше мешали друг другу, чем создавали угрозу нам. Я поднимал и опускал саблю,